Глава 88. Веллингтон ожидал услышать испуганные возгласы, вроде недавней реакции Баландыша. Но все молчали. Только Маккензи покачал головой и хмыкнул. «А чё ты думал? Тебе за такие бабки предложат деревенский магазин вскрыть?» Заметил ему Сирс. «Нет, про базу я как раз угадал. Только я про другую думал. И еще о бабках. Как ты себе это представляешь, Руди?» «Когда трубы предъявите, получите по штуке наликом. И еще нужно сделать карточки на имена всех участников. Пусть вымышленные, это не важно. Главное, чтобы вы их потом сами не забыли. Карточки будут у меня. После завершения дела вы их получите, но уже с деньгами на балансе». «То есть с четырьмя штуками?» «С пятью. Я ж сказал, штука наликом – только аванс». «О, Руди, ну ты жжешь!» Покачал головой Параган и стал вытирать раскрасневшееся лицо рукавом. «Прямо-таки подбрасываешь дровишек и подбрасываешь». «Дровишки не проблема, парень. Мне важно это сделать. И точка». «А зачем они тебе, Руди?» – спросил вдруг Маккензи, глядя в стол. «По повадкам и прикиду, ты вроде на нашей криминальной волне, а лезешь в политику. Ведь это политика, Руди. Ты бледнолицый, значит, работаешь на человеков». «Ну, я испытываю к человекам чувства, это нормально», – пожал плечами Веллингтон. «Но тут другое. Я с этим Земаном давно знаком, еще когда он капитаном был и подвисал в игровом банке в Габеркуне». «И чего?» – подался вперед Параган, самый доверчивый из всей группы. «Он проиграл мне 800 декеров, а на другой день пришел отыгрываться, в долг. Влетел еще на штуку и пообещал вечером прийти в номер и отдать старинные часы Дилман. Механику с бриллиантами и эмалью. На 1800 они, конечно, не тянули, но я решил, что это последнее, что у него есть, и не стоит дожимать вояку. Все же он не нашего круга». «Да, вояки они другие», – кивнул Баландыш, также увлеченно слушавший Веллингтона. «Ну и вот, вечерком он прибыл с тремя дружками. Из четырех стволов сделали из номера решето». «А из тебя?» – усмехнулся Маккензи. «Тоже досталось, но не так, как им бы хотелось. Они ушли, я перебрался на больничку. Но оказалось, что они обо всем сразу узнали. И все повторилось, только теперь с больничной палатой. Пробирки поколотили, лампочки побили, бельишко в лоскуты. Пришлось уходить через окно на втором этаже. Хорошо, что рядом деревце росло». «И ты залег в надежном месте», – догадался Сирс. «Залег», – кивнул Веллингтон. «Кровью харкал, все бабки на докторов извел. Туго приходилось, но все время грела мысль, что когда-нибудь я этого Земана достану. Причем так приложу, чтоб он это почувствовал». «Но не факт, что мы его там достанем, Земана твоего». «А мне это и не нужно», – улыбнулся Веллингтон. «Если выживет, я потом с ним свяжусь и напомню о знакомстве. Вот это будет приветик». «Да, Руди, ты парень обстоятельный», – покачал головой Сирс, который заметно переменил к Веллингтону отношение. А вот Маккензи на него все еще косился. Однако и в его глазах Веллингтон не видел вражды, только остаточное подозрение. «Еще такой вопросик, Руди». Маккензи поднял взгляд от стола и посмотрел на Веллингтона. «То, что у тебя есть бабки на дорогой коньяк, мы уже поняли. Но, может, это была вся твоя наличка, наживка, так сказать, на крючок». Повисла тяжелая пауза. Даже кухонная дверь скрипнула как-то напряженно. «Хороший вопрос. Я все ждал, когда же вы его зададите. Улыбнулся Веллингтон, кладя руки на стол. «Вот они, деньги!» С этими словами он раскрыл пустые ладони, вызвав недоумение сидевших за столом. Потом повторил это движение уже быстрее. И на этот раз в его правой руке образовался веер из 4 купюр по 1000 деккеров. «О-о-о!» – вырвалось у Баландыша. «А я такие ни разу не видел», – признался восторженный Параган, и Сирс, тоже скрывая улыбку, облегченно распрямил спину. Только Маккензи продолжал смотреть на Веллингтона с подозрением. «Да ты еще и фокусник, Руди!» «Еще и фокусник!» – подтвердил Веллингтон, пряча деньги так же быстро, как и достал. «Для нас это большие бабки. Ты не боишься, что мы не станем гоняться за твоими щедрыми посулами, а просто обдерем тебя как липку и выставим отсюда голеньким вместе с твоей ржавой пушкой?» «Нет, этого я не боюсь». «Почему?» «Потому что против штуки нарыла, которую вы в этом случае получите, вам светит куда большая сумма, с которой вы станете фактически свободными людьми. Ну и самое главное, вы сможете уделать егеря, как вам захочется. А это уже ни за какие бабки не купишь». Тут Маккензи крыть было нечем. Веллингтон подозревал, что именно этот молчун ненавидел своего хозяина сильнее других. «Рисковый ты, Руди!» – подвел итог Маккензи и вернулся к недоеденному холодцу. «Он фартовый, по нему видно!» – высказался Баландыш, и они с Параганом заулыбались. Эти двое были целиком на стороне Веллингтона, и это придавало ему уверенности.